Глава 5. Моим первым порывом было прыгнуть в сторону, одновременно извлекая из наплечной кобуры револьвер. Вот только хранился ствол в сейфе. Надоело постоянно таскать при себе незарегистрированное оружие, поэтому и никаких резких телодвижений я совершать не стал. И как только в комнате вспыхнул свет, я увидел в кресле напротив двери не кого-нибудь, а всемогущего главу ФБР и расположившегося в соседнем кресле его помощника Толсона. Оба в одинаковых двубортных пиджаках, в одинаковых брюках, сорочках и черно-белых ботинках, ныне модных, а мне напоминавших клоунские. Ишь ты, заперлись в обувке. А я вот по русской привычке в помещении переобувался в удобные тапочки. Из различий разве что галстук у Гувера был синий в белую полоску, а у Толсона темно-зеленый светлый горошек. Еще у заместителя директора ФБР характерно оттопырился пиджак, и весь вид его намекал на то, что он, в случае чего, не раздумывая, готов пустить в ход оружие. «Обычно я не жалую тех, кто вваливается в мой дом без приглашения», — одарил я обоих кривой ухмылкой. «Но директору Федерального бюро расследований и его компаньону я прощаю эту выходку. Итак, мистер Гувер, чем обязан?» Кто бы знал, чем не стоило сохранить хладнокровие в такой ситуации, когда хотелось сначала навалять этим двоим как следует, а затем ломануться в дверь и бежать без оглядки. Я уселся на тахту, откинулся на подушке и закинул ногу на ногу. «Либо вы, мистер... пусть будет мистер Бёрд. Так вот, либо вы очень глупы, в чем я сильно сомневаюсь, либо обладаете стальными нервами, что ближе к истине. Поэтому мы вами и заинтересовались. Кстати, правильно, что они сделали попытки убежать. Везде мои люди, и они моментально изрешетили бы вас пулями». «Какие страшные вещи вы говорите. Может, по стаканчику виски со льдом? Или вы предпочитаете скотч? Бренди? Может, сигару?» «Нет, от сигары увольте. Я не курю. И мой помощник тоже. К алкоголю мы тоже относимся прохладно. Хотя, так уж и быть, плесните White Horse с парой кубиков льда. Клайд, ты что будешь?» «Пожалуй, тоже не откажусь от виски». Я извлек из бара бутылку и 3 хайбола, из небольшого морозильника формочку с кубиками льда. Пока разливал на 2 пальца и клал щипчиками лед, прокручивал в голове, каких вопросов мне следует ждать от Гувера. Судя по тому, что он назвал меня моими настоящими именем и фамилией, директор ФБР кое-что о моем прошлом знает. Вопрос: насколько много? Думается, именно мое прошлое, а что же еще, и стало причиной его здесь появления. «Благодарю», — кивнул Гувер, принимая хайбол и делая маленький глоток. «Итак, мистер Берг, вы наверняка задаете себе вопрос, что глава Федерального бюро и его заместитель делают в вашем номере. Ведь так?» Я слегка пожал плечами и прикрыл на мгновение глаза, подтверждая очевидное. И тем самым, как бы давай понять, мол, продолжайте, я вас внимательно слушаю. «Вам знаком мистер Лейбовиц? Антиквар, чей магазин находится в Нью-Йорке на Орбертон авеню 34. Вот, значит, куда копнули. И наверняка старик не стал геройствовать, выложил им все, что обо мне знал. Ну или почти все. Эти парни не успокоились бы в любом случае, не выудив нужной им информации. А почему Лейбовиц не позвонил, не предупредил? Правильно. Потому что, во-первых, не знает моего номера телефона. А во-вторых, нафиг ему это надо, лишний раз подставляться. Если вообще антиквар еще жив и не находится в застенках гестапо. Пардон, федеральной тюрьмы. Вот и получается, что мои претензии к Лейбовицу ничем не подкреплены. Эти мысли в спрессованном виде пронеслись в моей голове буквально за пару секунд. Я притворно вздохнул. Мистер Лейбовиц – хороший человек. Пригрел меня, когда мне было некуда идти. Надеюсь, с ним все в порядке? О, да, не переживайте. Обошлось без физического воздействия», – махнул рукой Гувер. «Он уже не в том возрасте, чтобы упорствовать. Находится под подпиской. Пока не удалось допросить капитана Уолкера по причине его отсутствия на американском континенте, но уверен, по возвращении он тоже сможет нам много чего о вас рассказать. Хотя и уже имеющейся информации, добытой у Лейбовица, и еще кое у кого хватило бы за глаза, чтобы отправить вас в Синг-Синг до конца ваших дней. Или вообще поджарить на электрическом стуле». «Даже так? И что ж такого я натворил? Будем держать хорошую мину при плохой игре и постараемся узнать, что они нарыли обо мне, а потом уже начнем плясать от печки». «Хорошо, держитесь, мистер Бёрд. Кстати, плесните мне еще виски, и моему другу тоже. Спасибо. Что ж, давайте я напомню вам кое-какие страницы вашей весьма любопытной биографии». Гувер закинул ногу на ногу, откинувшись на спинку кресла, и казалось, в этот момент он всецело был поглощен разглядыванием на свет содержимого бокала. Наконец, спустя минуту, он снова перевел взгляд в мою сторону. «Итак, В начале 1938 года вы бежали из лагеря для уголовников и политических заключенных, находящегося на севере СССР. Бежали через Архангельск, незаконно пробравшись на сухогруз «Либерти» под командованием мистера Уолкера. В мае того же года вы высадились в порту Нью-Йорка и с рекомендательной запиской от капитана отправились к антиквару Абрахаму Лейбовицу. В тот же день вы выпроводили из его магазина двух грабителей, представившись сотрудником ФБР. «Согласитесь, Клайд», — обратился он к помощнику, не сводя с меня пристального взгляда. «Довольно смело». «Угу», — подтвердил тот, пригубив виски. «Смело и нагло». «Пока не вижу никакого криминала», — заметил я. «Тот факт, что мне пришло в голову прикинуться федералом ради того, чтобы спасти старика от грабителей, вряд ли тянет на срок». «Все еще впереди», — улыбнулся Гувер краешком губ. «Хотя уже только одно незаконное пересечение границы Соединенных Штатов является серьезным нарушением закона, и капитана Уолкера ждет судебное разбирательство. Кстати, откуда у вас такое хорошее владение английским языком? Вряд ли вы его учили, сидя в лагере». А вот тут и не угадали. Именно в лагере со мной сидел ирландец, некто Джим Хейли, который и учил меня английскому. Язык мне на удивление легко давался, а уж в Штатах у меня появилась возможность в волю попрактиковаться. «Ну, мистер Гувер, что есть возразить на мой экспромт? Будешь проверять, сидел ли в Ухт-Печлаге на самом деле такой Джим Хейли, или поверишь на слово? Тем более, как проверить? Отправлять запрос в НКВД, в управление лагерей?» «Что ж, как одна из версий принимается. Я слышал, что НКВД хватает даже иностранных граждан, если заподозрит их в шпионаже. Как бы там ни было, Лейбовец разрешил вам жить у него, вы стали ему помогать по работе, и вскоре судьба забросила вас в Лос-Анджелес, где вы познакомились с Джеком Леонардом Уорнером. Он предложил вам небольшую роль в одном из своих фильмов. Вы немного подумали и согласились. Между делом вы написали для студии несколько сценариев, по которым впоследствии были сняты неплохие фильмы. Вам они понравились?» Нагло влез я со своим вопросом. «Честно скажу, да. Как и ваш режиссерский дебют, «Месть подается холодной». Но Голливуд стал лишь частью вашей многогранной деятельности. Главный доход вам начало приносить нелегальное казино и бордель в Гарлеме, который вы создали на паях с неким Лэнсом Джорданом, уже до этого попадавшим к нам на карандаш. Особенно дерзко выглядело похищение игровых автоматов из полицейского участка. У вас имеются доказательства?» Стараясь сохранять невозмутимость, спросил я, в то же время чувствую, как почва под ногами начинает предательски подрагивать. «У нас имеются протоколы допросов некоторых людей», — неопределенно ответил глава ФБР. «И поверьте, эти протоколы имеют юридическую силу, даже если вам взбредет в голову отпираться. Одна бойня в ресторане «Русь»» — у него это прозвучало как «гуси» — «чего стоит? Сколько людей бананов вы тогда отправили на тот свет? Четверых?» Я многозначительно молчал, тем самым предлагая Гуверу продолжать. «Вообще вы сделали хорошее дело, что принялись зачищать эту гангстерскую мразь. Чем меньше их ходит по американской земле, тем лучше. Я так думаю, война, которую вы объявили бананно, привела его к логическому концу. Не вы часом целились в него из снайперской винтовки, спрятавшись в кроне дерева? Нет? Я тоже думаю, что не вы. Скорее всего, его приговорили члены других семей, а исполнителем, как обычно, выступил Анастазия, ну или кто-то из его подручных. А вот убийство Костелло вполне может быть делом ваших рук. Тут еще весьма кстати нашлась снайперская винтовка, из которой был сделан роковой выстрел. Знаете, как ее нашли? Местные мальчишки, вдохновленные вашим фильмом «Гладиатор», пробрались на крышу и устроили там бой на мечах, как на арене Колизея. А самый маленький зритель, которого не принимали в игру, от скуки залез под водонапорную башню, где и увидел обернутую в тряпку винтовку. Жаль, только отпечатков пальцев на ней обнаружить не удалось, кроме тех, что наставила малышня, добавив нам лишней работы. Преступник оказался не дурак, но, будь он еще умнее, просто выкинул бы оружие в истривер». Гувер одним глотком влил в себя остатки виски и поставил пустой хайбол на ковер рядом с креслом. Сцепив пальцы рук, он принялся задумчиво разглядывать меня, словно напротив него сидело какое-то неизвестное науке существо. Наконец, пожевав губами, он произнес: «Интересный вы человек, мистер Бёрд. Наверное, вас было за что в Советской России сажать в лагерь, если вы за такой короткий срок пребывания в США успели столько натворить. Кстати, если не секрет, за что вас упекли и насколько?» Тут уж, похоже, не отвертишься. Меня лишь интересовали несколько вопросов. Первый. Знают ли ФБР о том, что я из будущего? Второй. Известно ли о моих связях с советской разведкой? И третий. Что Гувер может мне предложить? потому что если он бы хотел реально упечь меня в тюрьму Синг-Синг, то не заявлялся бы сюда на приватный разговор, а приказал бы доставить меня под конвоем к нему в Вашингтон, где и устроил бы допрос с пристрастием. В кафе сидели с девушкой, а компания за соседним столиком начала ее оскорблять. Ну, я и поговорил с ними на языке, скажем так, жестов. Покалечил немного. А один из пострадавших оказался сыном местного партийного лидера. Сами понимаете, партработник Советской России, лицо неприкосновенное, так же, как и его семья. Однако, насколько я знаю, очень многие из них оказались врагами народа. Не без этого, хмыкнул я. Не знаю, как сейчас, но тогда тот коммунист был в фаворе, так что мне влепили 6 лет лагерей. Это не она, случайно? Та девушка, из-за которой вы попали в переделку? Скосил он глаза в сторону стоявшего на столе портрета Вари. Она самая. Симпатичная леди. Прошу прощения за нескромный вопрос. Она была вашей любовницей или у вас имелись на нее серьезные планы? Да мы толком и не успели узнать друг друга поближе. Но я бы, пожалуй, не отказался связать с ней свою жизнь. Гувер еще раз бросил задумчивый взгляд на портрет Вари, словно что-то обдумывая. Не пытались с ней связаться? Ишь ты, вопрос-то с двойным дном. Все же знает он о моих делах с Фитиным или просто прощупывает почву? Надеюсь, в мое отсутствие федерала не вскрыли мой сейф, в котором хранилось немало важных документов, не говоря уже о незарегистрированном стволе и письма от Вари. Последним полученным через сотрудника консульства 2 месяца назад Варвара сообщала, что когда немцы подошли к Одессе, ей и ее родным пришлось эвакуироваться в Пензу. Она работает на заводе, но на каком именно и что делает, секретная информация. Недавно написала заявление в военкомат, просилась на фронт хотя бы медсестрой, но пока ее заявление рассматривают, пошла на курсы шифровальщиков. «Думал, и не раз», — почти искренне вздохнул я. «Но как вы себе это представляете? По телефону не позвонишь? Отправить письмо?» «Письма из других стран в СССР подвергаются перлюстрации. Это получается, что я себя подставлю и ее. Так что приходится жить воспоминаниями». «Но эти 4 года верность вы ей точно не хранили», — осклабился Гувер. «Впрочем, это ваше личное дело. Но как вы умудрились сбежать? Насколько я знаю, такие случаи единичны, тем более в северных лагерях СССР, где в лесах могут выживать только дикие звери. Или вы бежали летом?» «Нет, бежал в разгар зимы. Сначала на аэросанях, затем пешком. Мог замерзнуть в снегах, но встретил охотника, в зимнем домике которого и прожил до весны. А там уже снова пешком в Архангельск, где пробрался на борт американского сухогруза. Прятался в трюме, потом все же пришлось выбираться наверх. Капитан Уолкер отнесся ко мне по-человечески, не только доставил до Нью-Йорка, но и дал рекомендательное письмо для своего друга мистера Лейбовица. Я все-таки попрошу вас не слишком уж давить на старого моряка. Многое будет зависеть от вашего дальнейшего поведения. А история получается занятная. Вам впору снимать фильм по собственной биографии». «Не возникало еще такого желания?» «Почему же возникало? Правда, останавливало то, что фильм могут увидеть в СССР или здесь, к примеру, люди из советского посольства. Сопоставят факты и проявят к моей персоне излишнее внимание, а там чего доброго поймут, что автор фильма и есть тот самый сбежавший заключенный. Потребуют моей выдачи. Американским властям придется либо согласиться на их требования, либо предоставить мне статус политического беженца, тем самым спровоцировав международный скандал. Оно нам всем надо?» К тому же пример Троцкого подтверждает, что устранить человека можно и в другой стране. Что ж, логично. Да только если 9 из 10 на вашем месте вели бы себя тихо, никуда не высовываясь, то вы, мистер Бёрд, напротив, развили весьма бурную деятельность. Кстати, почему именно Бёрд? Пришлось ему объяснять особенности перевода. И в самом деле, хмыкнул Гувер, Бёрд в данном случае один из лучших вариантов. И все же, возвращаясь к вашей бурной и зачастую противоправной деятельности на территории Соединенных Штатов Америки, вы по жизни такой неугомонный? Так я ему и рассказал, ради чего эти 4 года я рвал задницу, стараясь заработать капитал и создать свою, пусть пока и небольшую, медиа-империю. Да уж, наградила меня природа неусидчивым характером. С виноватой улыбкой развел руки в стороны. Ничего не могу с собой поделать. Зато и страдаю. Ну, не стоит так переживать. Если бы не ваш характер, мы бы не увидели у тех фильмов, с которым вы имели самые непосредственные отношения, а компания братьев Уорнер не получила бы своих Оскаров. Джек Уорнер даже поспособствовал получению вами американского гражданства. Вы это знаете? Обижаете, мистер Бёрст? Не удержался от улыбки Гувер. Мне многое о вас известно. Мои люди не зря едят свой хлеб. Кстати, кем вы были в СССР? Кем я только не был. И творчеством занимался, и тяжелым физическим трудом. Последнее место работы — докер в порту. Впрочем, какое это имеет отношение к нашему разговору? Действительно никакого. Просто я удовлетворил свое любопытство. Одним словом, вы всесторонне развитый человек. А знаете, что меня едва ли не больше всего удивляет? Вы пострадали от сталинского режима, однако при этом всячески агитируете американцев помогать коммунистам. Как такое возможно? Одна маленькая, но существенная деталь, мистер Гувер, если позволите. Помогать не коммунистам, а русским людям. Тем самым, которые страдают и от комми, как у вас говорят, а теперь еще и от немецких фашистов. Тут уж как ни крути, а я русским родился и русским остаюсь. А потому не могу равнодушно смотреть на то, как гитлеровская армия уничтожает мой народ. И не исключено, что и моих близких, оставшихся на родине. И разве плохо, если Советский Союз и Соединенные Штаты объединят свои усилия в борьбе с общим врагом? Врагом, угрожающим одним своим существованием всему прогрессивному человечеству, всей мировой цивилизации. Америка сейчас сражается с японцами, но все мы прекрасно знаем, что джапы – союзники немцев. А значит, у русских с американцами общие враги. И наши страны должны друг друга поддерживать в это сложное и страшное время. Не так ли, джентльмены? Мой патетический спич, надеюсь, был воспринят директором ФБР и его замом с пониманием. Во всяком случае, оба согласно кивали, когда я взывал к чести и совести американцев. «Все верно, у нас общие враги. И хотим мы того или нет, но нам придется объединиться. Впрочем, сейчас не об этом. Мы к вам, собственно говоря, явились по другому вопросу». Ни поза, ни мимика Гувера ничуть не изменились. Однако атмосфера в помещении неуловимо приобрела другой оттенок. Сразу стало понятно, что все до этого сказанное было лишь прелюдией. «Мистер Берт, несмотря на все ваши деяния, я допускаю, что закон вы приступали в какой-то мере в силу жизненных обстоятельств, являясь при этом неплохим, в общем-то, человеком. По крайней мере, сейчас вы ведете жизнь, вполне укладывающуюся в рамки закона, исправно платите налоги, даже подарили Вегасу школу. Я видел ее, хорошая школа. Такая сделала бы честь и более солидному городу. Да и для военного ведомства выполняете кое-какие заказы. Это не говоря уже о массе неожиданных и рискованных, на первый взгляд, но на самом деле прибыльных предприятий. Я думаю, вы готовы и дальше приносить пользу своей новой родине. Не так ли, мистер Берт?» «Конечно, мистер Гувер. Америка стала моим домом. А все нормальные люди хотят сделать свой дом как можно лучше», — подобострастно заявил я. «Я рад, что мы понимаем друг друга. А раз вы хотите, чтобы наш общий дом стал чуточку лучше, то наверняка не откажетесь выполнять для нас кое-какие поручения». Он произнес эту фразу утвердительно, и я не смог не поинтересоваться. «Наверное, я для вас весьма важная шишка, что меня вербует лично директор ФБР. Да, мистер Гувер? Что ж, приятно это осознавать. А могу я узнать, какого рода поручения вы собираетесь мне давать? Сначала я хотел бы получить от вас принципиальное согласие». «Вот даже как. А если я откажусь с вами сотрудничать?» «Клайд», — обернулся он к своему помощнику, — «ордер на задержание нашего друга все еще у тебя? Дай-ка его сюда». Гувер взял у Толсона свернутый в четверо лист бумаги, поднялся, подошел к моей тахте и развернул документ перед моим носом. «Как видите, я вас не обманываю, мистер Берт. Ордер за подписью генерального прокурора Соединенных Штатов Фрэнсиса Бидла. Он тоже в курсе вашей биографии, во всяком случае интересующий закон части. Хотите, я обрисую ваши перспективы на ближайшее будущее, если вы продолжаете играть в героя, и нам придется этой бумагой воспользоваться?» Я молчал, глядя, как Гувер сворачивает ордер и прячет его во внутренний карман своего пиджака. «На вас наденут браслеты и погрузят в самолет, следующий ближайшим рейсом в Нью-Йорк. Спасибо вам, что расстарались на аэропорт, иначе пришлось бы конвоировать вас поездом до Лос-Анджелеса, а оттуда уже только лететь самолетом на восточное побережье. Ваши счета тоже будут арестованы. Вам предоставят самого паршивого адвоката, потому что без денег и влиятельных друзей, ну разве что Уорнер вдруг решит за вас вступиться. На хорошего адвоката можно не рассчитывать. Затем будет утвержден обвинительный акт, на основании которого... Кстати, вы предпочитаете обычный суд или суд присяжных? Ну, предположим, суд присяжных вынесет вам обвинительный приговор, и вас до конца дней упекут в Синг-Синг. Поверьте, минимальный срок, который вам светит, 30 лет. Вряд ли вы доживете до того дня, когда вас выпустят из тюрьмы. А если вам все же повезет, то на свободу вы выйдете жалким больным стариком без единого зуба во рту. Но почему-то я уверен, что свои дни вы кончите за решеткой, а похоронят вас, как приблудную собаку, за тюремной оградой. И поверьте, вся ваша жизнь в тюрьме превратится в настоящий ад. Вас поместят в камеру к чернокожим. Уж насчет этого мы позаботимся. Вы станете для них аппетитной белой девочкой и каждую ночь будете ублажать их сексуальные потребности. Тем временем весь ваш бизнес будет национализирован, как основанный на грязных деньгах. Отель, казино, фабрика, телерадиокомпания. Ваша доля аэропорта, все перейдет в руки государства. Поверьте, Соединенные Штаты будут только рады такому подарку. Может, зря я тут перед вами распинаюсь, а, мистер Берг? По-моему, обрисованный мной вариант даже предпочтительнее того, что я вам предлагаю в качестве альтернативы. Я тоже так думаю, — подал голос Толсон. Но раз уж мы здесь, босс, наверное, неправильно будет давать обратный ход. Верно, Клайд. В ФБР работают люди чести. Поэтому первоначальное предложение действительно еще... Гувер кинул взгляд на часы. Еще 3 минуты. На вашем месте, мистер Берт, я соглашался бы. Время пошло. Я прикрыл веки, откинувшись на подушке тахты. Да, обложили, суки. Так что реально хрен куда дернешься. А я-то дурилка картонная, уж было успокоился, поверил, что все в жизни идет по накатанной. Что испил я свою чашу до дна, и теперь кто-то свыше будет меня всячески благоволить. Ага, как же, раскатал губу. Вот он передо мной стоит, мой злой рок, стоит и ждет моего решения. И каким же оно будет? Правильно, геройства в моей жизни уже хватало, пора стать более покладистым. Тем более Гувер пусть и не Ежов, но за ним стоит огромная государственная машина, которая легко сотрет меня в порошок. Попытаться сбежать, устроив драку с перестрелкой. Очень скользкая затея. И, скорее всего, меня повяжут или подстрелят. Даже если получится, то прятаться по крысиным углам до конца жизни – не самая лучшая перспектива. «Сколько там у меня еще времени осталось?» – спросил я с наигранной линцой, открыв глаза. 30 секунд». «Что ж, вам удалось меня уговорить». «Вот и замечательно». Вполне дружелюбно улыбнулся Гувер. «Я не сомневался в вашем здравомыслии, мистер Берт». Он протянул руку, которую мне, поднявшись с тахты, пришлось пожать. «Итак, раз вы согласны, поговорим о деле. Сейчас мы не просим от вас слишком многого. Не хотим вас подставлять под возможный удар. И эта наша встреча, надеюсь, останется между нами. Если только не проболтается мой портье. Ведь именно он дал вам запасной ключ от моего номера». Уверяю вас, он не проболтается. Итак, насколько я знаю, у вас довольно неплохие отношения с Мейером Лански. Может, они и не выходят за рамки деловых, но вы уж точно не враждуете, как это было 2-3 года назад с некоторыми представителями организованной преступности Нью-Йорка. Лански, мне кажется, из всех них наиболее адекватным, согласился я. Может, потому что у евреев по сравнению с итальянцами с нервами как-то получше. А вы часом не пытались завербовать самого Лански? «Лански на нас не работает. Пока, во всяком случае», — посерьезнел Гувер. «Может, с вашей помощью и удастся с ним договориться, но подобраться к нему не так-то просто. Находите предлоги, чтобы общаться с ним почаще. Выводите его на более откровенный разговор. Но не делайте это слишком навязчиво, чтобы не вызвать подозрений. Нам нужно знать, что происходит в организации, что они планируют, чем живут». «Вряд ли Лански будет со мной настолько откровенен», — усмехнулся я. Тем более он уже с неделю как куда-то исчез. Лански сейчас на Кубе, обстряпывает свои делишки с игорным бизнесом. А оттуда, насколько я знаю, летит на Багамы. Вот по возвращении и поговорите, может, что-то узнаете. В конце концов, вы почти земляки, он же из... Гродно. Да, Клайд? Все верно, босс. Он из Гродно, это бывшая Российская империя. Вы наверняка общаетесь с ним на русском, невольно чувствуя друг другу симпатию и расположение. Поверьте, общие корни на чужбине многое значит. А было бы замечательно, познакомься вы поближе и с главами других кланов. Конечно, это дело не одного дня и даже не одного года. Может, вам вообще не удастся наладить с ними тесные отношения. Но попытаться все же стоит. А когда они узнают, что я внедренный агент ФБР, повесят меня на моих же кишках, и это в лучшем случае. Никак нельзя обойтись без подобного рода осложнений. Все мы чем-то рискуем, мистер Берт. И не в вашем положении выдвигать встречные условия. Соблюдайте разумную осторожность, информацию будете передавать через третьих лиц, так что никто ничего не заподозрит. А могу я узнать, что это за третьи лица?» Гувер и Толсон обменялись многозначительными взглядами. «В данном случае это мистер Стэтсон», — ровным голосом произнес директор ФБР. «Стэтсон? И давно он у вас работает?» «Уже не один год в качестве негласного осведомителя. Когда-то мы сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Стетсон согласился послужить на благо американского народа, и мы попросили его проявить инициативу, чтобы попасть на вашу фабрику, и он не мог отказать себе в удовольствии стать вашим помощником, вашей правой рукой. К нему внимание меньше, чем к вашей персоне, поэтому информацию будете передавать через него». «Ладно, черт с ним, хотя я слегка разочарован. Вот так доверяешь людям. Выкладывайте, что у вас там еще за пазухой?» «Также мы имеем виды на вашу телерадиокомпанию. Используя ее, мы могли бы нужным образом воздействовать на умы простых американцев. Пока ваша аудитория не очень большая, но уверен, с каждым годом она будет расширяться, и мы к этому тоже приложим руку». «Ах ты ж гнида! Мое же оружие собрался вырвать у меня из рук. И самое хреновое, что я с этим ничего поделать не могу. Не взрывать же мне свою телерадиокомпанию к чертовой матери, чтобы просто насолить этому подонку. Только огромным усилием воли я заставил себя никак не выдать ни взглядом, ни жестом, обуревавшие меня эмоции. Если это будет на благо Америки, на благо моей новой родины, почему бы и нет?» «Надеюсь, вы искренне, мистер Бёрд», — криво усмехнулся Гувер. «Уверяю, мы не собираемся делать из ваших СМИ пропагандистский рупор. Однако от мысли из-под влиять на граждан США не отказываемся. Рекомендации, что именно мы хотели бы увидеть и услышать, готовы передавать через Стетсона. Для радио достаточно будет просто прочитать переданный нами текст. В случае с телевидением нам придется отсматривать готовый материал, после чего вы получите добро на запуск его в эфир. Не хмурьтесь, мистер Бёрд, мы тоже будем оказывать вам всяческое содействие. Даже, например, закрывать глаза на некоторые незначительные проступки». «Не думал, что где-то приступил закон. В последнее время. Жизнь штука сложная, не зарекайтесь». «Что ж, хоть в чем-то есть положительная сторона». Выдавил я из себя улыбку и следом выдал экспромт. «Кстати, недавно у меня появилась одна мыслишка. Не запустить ли на моем канале сериал о ФБР? Называться будет что-то вроде «Лас-Вегас. Место преступления». Или даже лучше «Лос-Анджелес. Место преступления». Как вы на это смотрите?» «А что, хорошая идея. Особенно в свете того, что многие до сих пор неправильно воспринимают образ агента бюро. А мы ведь делаем важное дело, очищая Америку от скверны. Оповестите нас, когда приметесь за дело. Возможно, мы со своей стороны сможем вам помочь и словом, и делом. И да, прежде чем мы с вами расстанемся, не забывайте об ордере. Он пока еще действителен». Вот же сука. И вновь пришлось брать в кулак всю силу воли, чтобы не размазать Гувера и его помощника по стене моего номера. Закрыв за незваными гостями дверь, я рухнул на тахту, раскинул руки и закрыл глаза. Минута за минутой прокручивал в памяти разговор, вспоминая, где я мог сказать что-то не то, что могло бы пойти мне во вред. Да нет, вроде лишнего не сболтнул. Тем более я почти все время оставался в роли слушателя. А теперь можно подвести итог сегодняшней встречи. Первое. О моих контактах с советской разведкой не было сказано ни слова. А это значит, Гувер о них либо не знает, либо приберег козырь в рукаве, чтобы достать его позже, в удобный для себя момент. Мне хотелось верить в первый вариант. Второе. Мою империю пока не национализируют, и это радует. Надеюсь, заказы от бюро не слишком испоганят наполнение моих теле- и радиопрограмм, а мне удастся вставлять и свою явную и не очень агитацию. Понятно, за коммунизм во всем мире ратовать я не собирался, мне это и самому нафиг не надо». А вот пока идет война с немцами, тут грех не попросить американцев о помощи. Один караван, пусть небольшой, мы уже отправили, и сейчас можно отправить такой же. Но я решил подождать еще, чтобы снарядить в СССР хотя бы с десяток сухогрузов. Что же касается сериала о ФБРовцах, тут меня за язык никто не тянул, а теперь придется выполнять взятые на себя обещания. Для начала через Стетсона, вот же Иуда. Попрошу Гувера выделить нам консультанта, которому прикрепить пару, а лучше тройку сценаристов. Готовый сценарий буду просматривать лично, потом согласовывать его либо с Толсоном, либо с Гувером. Придется контролировать наем режиссера и актерского состава, выступить в роли продюсера, чтобы не обременять лишний раз Уорнера, и так для меня сделавшего немало. Затем готовый материал с озвучкой снова нужно будет утверждать, скорее всего, лично у Гувера, то есть вести ему пленку и демонстрировать их в Вашингтонском здании на Пенсильвания-авеню. Благо, насколько я помнил из истории, там имелось много чего, включая кинозал. И вести, похоже, самому. Как после этого остаться незапятнанным связями с ФБР? Зато теперь мне стал ясен характер странных потрескиваний, когда я начинал с кем-то общаться по телефону из своего номера. Посторонние шумы появились месяц назад, тогда у меня не было конкретных подозрений, но на всякий случай важные звонки я начал делать с других аппаратов, желательно не из отеля и не с территории своей телерадиокомпании или фабрики. Теперь я не сомневался относительно природы возникновения этих потрескиваний. Ладно, к черту все. Я поднялся, решив принять освежающий душ. Когда вешал сорочку на спинку стула, взгляд упал на лежавшую на столе визитку Морриса Берлина. Бизнесмену и его семейству предстоит еще побыть в моем отеле какое-то время, и перед их отъездом, пожалуй, озвучу свое согласие на покупку части компании Гибсон. А еще не мешало бы сразу заняться поисками некого Леса Пола. Примечание. Лес Пол. Настоящее имя Лестер Уильям Полсфус. Американский гитарист-виртуоз, поэт-песенник, новатор в области звукозаписи. Профессиональная карьера Леса Пола началась в самом начале 1930-х годов в качестве певца-конферансье на Сент-Луисских и Чикагских радиостанциях. Именно опыт работы на радио сказался на многожанровости творчества Леса Пола. Он играл народную музыку, джаз, блюз, кантри, эстрадные номера, гавайскую музыку. В конце 30-х Пол вошел в состав аккомпанирующего ансамбля Фреда Уорринга «Pennsylvanians». В 1941 году Лес Пол изобрел первую электрогитару с цельным корпусом. До этого были акустические гитары со звукоснимателями. Именно ему, насколько я помнил, принадлежал тот самый знаменитый дизайн электрогитары. Был у меня в будущем дружок, повернутый на этом деле, так что я поневоле запомнил имя легендарного дизайнера музыкальных инструментов. Хотя, вполне вероятно, в это время Пол еще слишком молод, чтобы создавать гитарные шедевры, но, как говорится, попытка не пытка. На следующий день после утренней пробежки и легкого завтрака я сидел в офисе фабрики, а Стэтсон, как ни в чем не бывало, отчитывался передо мной о проделанной работе. Я смотрел в его глаза и не мог разглядеть в них ни капли стыда или раскаяния. Да, стопроцентный американец. Просто бизнес, ничего личного. Или он и вправду настолько сильно верит, что, стуча на меня, приносит неоценимую пользу американскому обществу? «Саймон», — прервал я его, — «вчера меня навещал директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Он сказал, что связь с ними я буду держать через вас». «Да, я в курсе», — деловито кивнул Стэтсон. «Я уже получил подробные инструкции на этот счет. Так что в случае чего не стесняйтесь, я всецело в вашем распоряжении». Я поразился наглости своего помощника и молча это проглотил. Меня так и подмывало спросить Стэтсона, какой у него оперативный псевдоним, но решил все же воздержаться от подобного вопроса. На следующий день я отчитался перед связным из службы внешней разведки о моей вербовке лично Гувером. Еще сутки спустя на тот же непрослушиваемый телефон последовал звонок с полученными от Фитина по телеграфной линии рекомендациями придерживаться данных Гувером указаний, всячески демонстрируя свою к нему лояльность, а также информировать советского связного, если вдруг Гувер или его люди попытаются как-то затронуть СССР. Что ж, другого ответа я и не ждал. А всего неделю спустя у меня появился повод выслужиться перед Гувером. Получилось это так. Я мотался по Вегасу, из типографии на фабрику, оттуда на телевидение, и на пути к радиостанции меня перехватил смуглый джентльмен лет 40 с бакенбардами и пышными черными усами, представившийся как Хорхе. «Мистер Бёрд, у меня к вам деловое предложение», — заявил он без обиняков. «Слушаю вас». Я с сомнением посмотрел на этого типа в брюках, заправленных в высокие ковбойские сапоги, в цветастом пиджаке и широкополой шляпе. Он мне явно не внушал доверия. «Можете уделить мне полчаса вашего времени?» «Если только полчаса. Мое время очень дорого». «О, я прекрасно об этом осведомлен. Уверяю вас, вы о потраченных минутах не пожалеете, потому что дело, я вам предлагаю, чрезвычайно выгодное». Мы уединились в ближайшей забегаловке, куда я был обычно не ходок, разве что перекусить на бегу. За барной стойкой стоял сам хозяин, который тут же подсуетился, поставив перед нами по паре кружек неплохого охлажденного пива и закуску. «Итак, Хорхе, я вас внимательно слушаю». А дальше начался цирк с конями. Потенциальный компаньон принялся заливаться соловьем, как было бы здорово организуемый в Лас-Вегасе реализацию кокаина, сотни фунтов которого он готов хоть завтра переправить сюда из Мексики. Битых 10 минут же выписал, какую выгоду я буду иметь с этого предприятия, ничем практически не рискуя. Всего-то и нужно было, чтобы принять парочку его людей в штат-казино на ничего не значащие должности, чтобы они были хоть как-то официально проведены, а уж его парни знают, как без лишнего шума и с выгодой обработать клиентов. У нас большой опыт в этом деле на Восточном побережье и в Лос-Анджелесе». С ноткой гордости в голосе заявил Хорхе, попыхивая сигарой. «Хотя мы и работаем большей части в подпольных казино, но и в легальных тоже есть наши люди, в том же Рино. Никто еще из компаньонов не жаловался. Если хотите, то черт с ним, я даже могу назвать пару имен». «А если ваших парней схватят в моем казино с поличным?» «Вы думаете, они совсем идиоты, продавать кокаин прямо в заведении?» «Уверяю, вам не о чем беспокоиться. Ваша репутация и репутация вашего заведения в глазах закона останутся незапятнанными, а поток денег, который хлынет в ваш карман, быстро настроит вас на позитивный лад. Ну как, по рукам?» Я откинулся на спинку стула, выбивая пальцами барабанную дробь по поверхности стола. Заведение постепенно наполнялось людьми, соответственно, шумом и дымом. Задерживаться мне здесь не хотелось, тем более, что многие уже обращали на меня внимание. Как-никак, Фил Бёрд был в городке известной личностью. «А что, мистер Лански? Может, он согласился бы на сотрудничество с вами?» «Лански сейчас нет в городе, а с кем-то из его подручных я не хочу вести разговор на столь щепетильную тему. К тому же, я слышал, Лански не хочет связываться с дурью. А вам я предлагаю выгодное дело. Но если не хотите...» Всем своим видом он продемонстрировал, что на мне свет клином не сошелся, что при желании он найдет, кому впарить наркоту, и мне останется лишь кусать локти. Понятно, я ни при каких условиях не собирался вступать в сделку, тем более на хвосте у меня висело ФБР. Но в то же время закралась одна интересная мысль. «Вы меня заинтересовали», — сказал я Хорхе. «Однако мне нужно время, чтобы в спокойной обстановке взвесить все за и против. Я вас не тороплю. Недели, что я буду здесь, вам хватит?» «Думаю, да. Как мне вас найти?» «Я мог бы поселиться и в вашем отеле, и во Фламинго», с легким пренебрежением в голосе сказал мексиканец. «Однако, чтобы не привлекать внимания, остановился на окраине Вегаса, в мотеле «Старый ковбой». Тем более его хозяин мой хороший друг». «Хорошо, в течение недели я вас там найду». В тот же вечер я отвел Стетсона в сторону и пересказал ему содержимое нашего с Хорхе разговора. Тот пообещал передать информацию по инстанции, причем я попросил его сделать это побыстрее, потому что через 7 дней мне нужно дать ответ. При этом про себя с неудовлетворением отметил, что становлюсь зависимым от своего помощника. Пусть он всего-навсего связной между мной и Гувером, или кто там у него в начальниках, но невольно возникает ощущение, что он мной руководит. А за последнее время я отвык, чтобы мной командовали, во всяком случае на территории Соединенных Штатов. Ответ пришел на 3-й день. Со слов Стетсона выходило, что мне нужно дать Хорхе свое согласие на совместный бизнес, но при этом постараться выяснить, когда и куда прибудет первая партия кокаина. А может, она уже где-то спрятана в этих краях, и мексиканец только ждет, чтобы пустить ее в дело. «С какой стати Хорхе будет рассказывать мне такие подробности?» — резонно переспросил я Стетсона. «Подобные вопросы любому покажутся подозрительными». «Босс, я всего лишь связной, передаю то, что сказали мне. Но если хотите знать мое мнение, то почему бы не попробовать? Выдайте свой мимоходом заданный вопрос за простое любопытство». «Гляди-ка, умник какой нашелся». «Ладно, если Гуверу или кому там так сильно хочется, я могу попробовать». Выждав для приличия еще пару дней, я заявился в мотель «Старый ковбой», где нашел Хорхе и передал ему свое согласие. «Как скоро сможете начать работу?» — спросил я. «Завтра же я вас познакомлю со своими людьми». «Вы их официально проведете, а в ближайшую субботу прибудет первая партия товара». «Большая?» «Пока 20 фунтов. Если же дело пойдет, а я уверен, что пойдет, мы увеличим поставки. Доставить кокаин из Мексики мои люди могут за 3 дня». «И где же вы его будете хранить?» С наигранным равнодушием поинтересовался я. «Здесь никаких проблем. Хозяин мотеля готов предоставить свой погреб, а он у него довольно вместительный. Что ж, я рад, что мы договорились». Людей Хорхе повязали на следующий день после того, как они приступили к реализации наркоты. Причем взяли их с поличным на заднем дворе отеля, куда они вышли с клиентами для расчета. Как сказал Стетсон, Хорхе удалось взять на полпути к Лос-Анджелесу, когда его машину, якобы для проверки документов, остановили полицейские. «А что насчет хозяина мотеля?» – спросил я. «С ним работает ФБР. Мне кажется, люди Гувера поторопились». Нужно было подождать, когда в Вегас прибудет большая партия наркотиков. Я едва сдержал усмешку, почти не сомневаясь, что вся эта история не более чем проверка на лояльность. И что Хорхе на 99% работает на бюро. Слишком уж совпало это шоу с моей вербовкой. Может, Стэдсон не в курсе всех подробностей, проглотив все это как натуральный продукт. Ну а мне с моим опытом просто-напросто претило верить в подобные совпадения. Надеюсь, я прошел проверку, сумев завоевать доверие Гувера. Тем более Саймон передал мне устную благодарность от директора ФБР. Пусть он себе эту благодарность засунет в одно место. А еще неделю спустя я заявил Стэдсону, что ухожу в отпуск. Лански еще неизвестно, когда вернется. С наркоторговцем мы разобрались. А я уже несколько лет нормально не отдыхал. К тому же у меня есть надежный помощник с правом подписи, которому я смело могу доверить на время свой бизнес. Как можно более искренне улыбнулся я. «Понимаю. Думаю, мистер Гувер не будет против, если вы немного отдохнете», — осклабился в ответ Стэдсон. «А где планируете провести свой отдых? Неужели в своем отеле?» «О нет, ни за что на свете. Здесь я точно нормально не отдохну. Уеду в такую глушь, что вы меня и с собаками не найдете. Меня не будет месяц, не меньше. Думаю, Саймон, я заслужил такую поблажку. Вам даже не обязательно ставить об этом в известность свое начальство в ФБР. Я там зарплату не получаю, поэтому не обязан отчитываться за каждый свой шаг. Окей, мистер Берг, дело ваше. Буду молчать, пока меня не спросят, куда вы пропали. Но все же лучше, если бы вы оставили какие-то контакты». «Черт с вами, Саймон, скажу честно, я лечу на Кубу. Мне понравилась идея Лански и его подельников развивать на этом райском острове игорный бизнес. Совмещу приятное с полезным, отдохну и разведаю, что к чему». Что стало причиной моего желания уйти в отпуск? Настоятельная просьба Павла Михайловича, озвученная уже знакомым мне связным. Тот встретился со мной как бы случайно во время поездки по Большому каньону. Я и не собирался туда ехать, но после зашифрованной просьбы по телефону пришлось отлучиться на пару дней. «Ефим Николаевич, помните вашу записку Фитину, где вы рассказывали о сокровищах в подвалах индийского храма Сри под Навабхасвами?» Без запинки выговорил связной, видно, как следует подготовившийся к разговору. «Так вот, посол СССР в Индии подтвердил информацию об этой легенде. Таким образом, советское правительство всерьез заинтересовалось возможностью изъять часть лежащего мертвым грузом золота, чтобы иметь возможность закупить на него необходимое в военное время оружие и технику у Англии и Соединенных Штатов. Подробностей я не знаю, операция готовится в обстановке почти полной секретности. Но Павел Михайлович передал настоятельную, повторяю, настоятельную просьбу товарища Сталина лично вам возглавить экспедиционный корпус». Блин, и кто меня тянул за язык, когда я писал эту записку? В ней я упомянул не только о якутских алмазах, но еще о своей турпоездке в Индию с посещением того самого храма в городе со смешным названием Тривандрам. Вернее, в сам храм пускали только буддистов, нас же держали поодаль. Однако та экскурсия, когда нам лишь издалека разрешили поглядеть на часть сокровищ, включая золотую статую возлежащего на змее Ананты Шеши, бога Вишну, произвела на меня сильное впечатление. Особенно, когда я услышал цифру 22 миллиарда долларов. Именно в такую сумму оценивался клад, найденный в подвалах храма в 2011 году. И при этом не была вскрыта последняя, шестая дверь подземелья, в которой, по преданиям, по присмотрам гигантского змея, находится неприкосновенный запас сокровищ Вишну. А для этого времени сумма была еще более гигантская. Из рассказа экскурсовода я помнил, что раньше храм охранялся почти номинально, и только после того, как были вскрыты закрома, сюда поставили серьезную охрану. Честно говоря, не ожидал, совсем не ожидал, что Сталин рискнет провернуть такую операцию в случае провала, грозящую огромным международным скандалом. Интересно, как он собирался вывозить оттуда такую груду золота и драгоценных камней? Связной вряд ли знает ответ на этот вопрос, поэтому я спросил, куда я должен отправиться, в СССР или сразу в Индию? «Вас ждут в Москве, где вы получите новые документы. Не ехать же вам в Индию под именем знаменитого американского бизнесмена и режиссера. Внешность вам тоже, как я думаю, изменят. Может, бороду приклеят или еще что-то сделают. Повторюсь, я не уполномочен знать такие подробности. Для начала вам нужно попасть на Кубу и поселиться в отеле «Севилла» в Гаване, где вас найдут наши товарищи, и оттуда на самолете совершите трансатлантический перелет на Тенерифе. Там самолет будет дозаправлен, и следующая посадка уже в Москве». «Что по срокам?» «Желательно сделать это в течение ближайшего месяца. Номер в отеле на ваше имя будет забронирован со следующей недели». «А что я здесь скажу?» «Скажете, что заработали отпуск. Имеете право, в конце концов?» Мило усмехнулся агент, напоминая инструктировавшего Горбункова сотрудника милиции из фильма «Бриллиантовая рука». так что, хочешь не хочешь, пришлось придумывать себе отпуск. Настоятельная просьба товарища Сталина обычно не обсуждается. Вот и мне не хотелось стать разменной пешкой в игре между нашей разведкой и ФБР. Или я и так уже ей стал, сам того не подозревая. Как бы там ни было, в середине августа 42-го года я вылетел на Кубу. Из багажа при мне был лишь один легкий чемоданчик с самым необходимым, включая письма от Вари, несколько смен нижнего белья и предметы гигиены. Ну и мешочек с травками шамана лежал на дне чемодана, почему-то не захотелось с ним расставаться. А сердце тревожно сжималось при мысли, что, возможно, всего через несколько дней я окажусь в Москве, из которой, казалось, уже давным-давно сбежал на поезде вместе с маленьким Лешкой. Тогда маленьким. Сейчас уж, небось, вымахал мне по грудь. Как сложилась его судьба? А может, удастся наконец повидаться с Варей? Если я попрошу, неужели мне откажут? С этими мыслями я задремал, а проснулся, когда самолет уже заходил на посадку, и в иллюминаторе виднелись ровные ряды пальм с колыхавшимися на ветру разлапистыми ветвями.